Миром и любовью Божию приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Слава Богу, немного нас сегодня здесь, но все равно благодарю Бога, что мы пришли, чтобы еще раз вспомнить события тех дней. Еще всего 7 дней прошло, как мы отмечали радостные события, торжественный въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим, как народ радовался, ликовал, снимали одежды, постилали, ветви резали. Не придумали тогда еще ковровых дорожек, как сейчас встречают дорогих гостей. Кричали «Осанна вышних!» И вот через несколько дней буквально народ Божий удивился. Священники объявили то, что взят тот, которого хотели поставить царем. Ждали царя, такой царь был нужен людям. Ждали, который хлеб дает в любое время из ничего, от болезни любой исцелит, бесов изгонит, бурям повелит и прекратятся. Да мало того, брали камни, чтобы побить его камнями, а он спокойно проходил, никто ничего не мог сделать. Такой царь людям того времени был нужен, который мог бы спасти их от римского рабства, да не только спасти, освободить, а еще и утвердить царство иудейское над всем миром, над всеми людьми. И вдруг он взят. И вот народ наученный священниками, книжниками, законниками, уже совсем другое кричит. Вот предлагаю сегодня вспомнить, вот братья уже вспоминали этот чудный план Божьего спасения, как Иисус был взят, как разбежались ученики, как предал его ученик Иуда, как отрекся тот, который говорил: «За тобой я куда угодно пойду, если все отрекутся, то я не отрекусь», и он отрекся. Правда, потом покаялся, начал плакать. Предлагаю сегодня поразмышлять над этим событием, над темой, как предстоял Иисус Христос перед Пилатом, перед Иродом, перед судилищем. Если следим по Библии, начнем мы с Евангелия от Марка, 14 глава. Посмотрим, начнем, прочитаем первую часть 53 стиха и дальше с 55 по 65 стих. Евангелист пишет: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники». Дальше с 55 стиха мы читаем: «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный“. Но и такое свидетельство не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они свидетельствуют против тебя?“ Но он молчал и не отвечал ничего. И опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется?“ Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него, закрывая лице ему, ударять и говорить: „Прореки“, и слуги били его полонитом». Я предлагаю посмотреть эти события, как это повествуют другие евангелисты. Матфей пишет, значит, в 57 главе: «А взявшие Иисуса отвели его к Иоаффе и первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Это 57 стих 27 главы, 26 главы. А дальше с 27 главы смотрим дальше: «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». –

и ничего, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их». Что мы видим в этих отрывках? По-разному вещают нам все евангелисты. И вот на какие моменты хотелось бы обратить внимание. Предстояние Иисуса пред Иродом и Пилатом, как Он не отвечал ничего на обвинения, как Он ответил на главный вопрос, который стоил Ему жизни, поведение Ирода и Пилата. Иисус молчал, когда Его обвиняли. Многие люди из мира, не знающие Бога, или представители других религий, говорят, когда мы рассказываем об Иисусе, что же Он ничего не говорил? Неужели Он не мог этого сказать? Ничего сказать в защиту себя. Братья и сестры, мы ученики Иисуса Христа, мы понимаем, было у Иисуса много что сказать, мог Он это сказать. Мы были свидетелями, как Он сказал фарисеям, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, которые должны были по закону за прелюбодеяние побить камнями, сказал несколько слов, не поднимая головы, и потихонечку, обличаемые грехами, удалились от него. Здесь он мог сказать такое слово, что также все обвинители могли бы отойти, но таков был план Бога. Иисус все это знал. Он был Бог, он был и человек. Мы слышали, как он молился в Гефсимании, прося, если можно, пусть пройдет эта чаша страданий мимо меня. Ну, он был еще и Сын Божий, он знал этот план Божьего спасения. Он просил, если можно, любыми другими путями спасти человечество. Но если невозможно, он готов был этот принять. Это был план его спасения. Да и подвиг Иисуса Христа был в том, что он на себя взял все грехи, принял страдания, муки. Когда рассказываешь людям об Иисусе Христе, какие муки, страдания он принял за нас, тоже возражают, говорят, что были в истории такие же более страшные муки, которые приняли люди. Да, может быть, это так и было. Может быть, еще более сильнейшие люди принимали муки. Читаешь исторические книги, смотришь в историческом музее, какие орудия казни, пытки для людей были придуманы. Страшно становится. Но разница в чем? Большая разница в том, что люди это страдали за свои идеи. Иисус Христос, на ком не было никакой вины, даже тени греха не было. Он это принял за грехи других людей, за наши грехи, за грехи всех человеков, живущих на земле, бывших в то время существующих и будущих. Потом Иисус Христос, Он был Бог. Люди те обречены были. Они не могли ничего поделать для своего спасения, чтобы спастись от этих мук и страданий. Будет у любого из них любая малейшая возможность как-то избежать. Кто бы преминул, отказался от этой возможности. И у Иисуса Христа была эта возможность. Из креста мог сойти и слово сказать, и испепелить грешных, 12 легионов ангелов призвать. Но Иисус страдал добровольно ради нашего спасения. И этим своим ответом, когда ему задали вопрос, Синедрион не имел права таких вопросов задавать наводящих, чтобы обвиняемый не оговорил себя. Иисус ответил на этот вопрос, который стоил ему жизни. «Да, это я». Мы видим также смелость Иисуса Христа, его уверенность. Он стоял уверенный в том, что своим подвигом он через 3 дня воскреснет, победит смерть, что смерть будет побеждена, что грех человеческий будет взят, распят, уничтожен. Хотя есть люди, которые не принимают этого. Для них Иисус Христос, как вот для Ирода, которому он был послан, всего лишь факт, личность, которая существовала, но без которого они существуют, им нет места в сердце, в их сердце нет места Иисусу Христу. Мы видим поведение Пилата. Пилат, видя, он был опытным правителем, видя, что продают его из зависти, он был беспристрастным, но почему-то поддался их давлению. Почему это мы потом рассмотрим? Мы видим как минимум 4 попытки Пилата освободить, не утвердить этот смертный приговор. Сначала он сказал, судите вы его сами, хотел предать им, но Синедрион, обладая высшей судебной властью, не имел права выносить такие смертные приговоры. Они сказали, мы не можем вынести смертный приговор. Тогда Пилату, они сказали, что он галилеянин. Они даже не сказали Иисусу Христу, что по религиозным вопросам они, что по вопросам богословия, богопочитания судят. Иначе Пилат не стал бы даже рассматривать эти вопросы, слушать их, потому что он не был сторонником иудейских там традиций, религиозных обрядов. Но они промолчали, они выдвинули против Иисуса все обвинения, в чем он не был виноват, политические мотивы, что он побуждает к мятежу, называя себя царем, значит, надо свергнуть прежнего царя. Это только можно сделать либо заговором, ну или избранием нового царя. В то время царство передавалось по наследству только мятежом, что он запрещает подавать подать кесарю. Все это была явная ложь. Пилат видел насквозь их ложь, и все-таки он поддался их давлению. Пилат пытался выпустить по случаю праздника, по обычаю иудейскому, одного узника. Но они сказали, избрали преступника за убийство. Тогда Пилат решил пойти на компромисс, ни ваше, ни наше. Я накажу его, бив, отпущу его к вам. Мы не прочитали Евангелие от Иоанна, где сказано, что последнее слово было за толпой, которая шантажировала правителя Верховного Римского. Сказали, если ты отпустишь его, ты не друг кесарю. И Пилат после этого согласился выдать им Иисуса на распятие. Почему же это было так? Да потому что Пилат, он уже дважды там показал себя с нехорошей стороны. Он был правителем одной области иудейских. И по закону иудейскому, по закону римскому, жители этих областей, под властью которых находится этот правитель, могли послать жалобу высшему правителю, и тогда тому правителю не поздоровилось бы, его могли бы сместить. В конце концов, и Пилата из преданий Иосифа Флавия был отозван, лишен всех почестей, благ, удобств и закончил жизнь самоубийством. Пилату не хотелось бы в то время быть свергнутым, и он согласился с иудеями. Не является это для нас уроком, для нас, учеников Христа, что когда люди мира увидят в вас что-то такое, что не славит имя Бога, услышат какое-то слово, и когда мы начинаем им свидетельствовать, они могут нам сказать, что вы менее всего достойны об этом говорить, указать нам на это. Пилат тоже не хотел быть обличенным. Но если с нами такое и произошло, то Пилат, его грех в том, что он не был до конца беспристрастным, что, желая сохранить свою власть, удобство, богатство, согласился на их шантаж. Братья и сестры, еще один момент в Евангелии от Иоанна было сказано, когда Пилат спросил его, ты царь иудейский? Иисус сказал, да, я царь иудейский, но царство мое не от мира сего. Иисус Христос, наш Господь, Он для нас не просто, как для Ирода, с которым Иисус даже говорить не стал, которого ждал, чтобы увидеть от Него каких-либо знамений, чудеса, не найдя ничего, просто не считая Его серьезным конкурентом на царство, за Ним стояло воинство вооруженное, а Иисус просто плотник, который творил чудеса, не получилось, насмеялся, уничижив, поиздевавшись над Ним, одел его в царскую одежду и отослал обратно. Для многих людей, не знающих Бога, также Иисус Христос просто личность, но которые считают, что могут прожить и без Него. Мы, христиане, называющие учениками Христа, знаем это, что для нас Иисус – это все, это не просто личность, это вся жизнь, это Господин нашей жизни. Мы Ему служим, Ему последуем. Пусть нас Господь благословит, чтобы, видя нас, люди мира сего, видели в нас учеников Иисуса Христа, чтобы не было повода, у ищущих повода нас в чем-то обличить. Ну, а если мы окажемся, Боже упаси, в таком же положении, как Пилат, надо это все смиренно принять и оставаться верными Ему во всем. Пусть Господь нас в этом благословит. Ему за все слава. Аминь.